что я сражаюсь с самим собой, и это ощущение только крепло от подачи к подаче, что заставляло меня нервничать больше необходимого, в параноидальных мыслях видя в этом план серба. Я привыкну, что со мной играют в меня, а потом Джокович КАК. Вот ожидание этого КАК стоило мне проигрыша в первом сете, который закончился со счетом 6-4 в пользу соперника. В душе от этого вскипела праведная спортивная ярость, смывшая паранойю и заставившая искать варианты. Если следовать предложенному сербам сценарию, я неизбежно проиграю. Проиграю по сути самому себе, отразившемуся в Джоковиче как в зеркале. Зеркале. Как сделать так, чтобы зеркалище тебя человек обзеркалился? Сделать то, что он не сможет. Сейчас покажу, как это работает. Шаг первый, демонстративно перекидываем ракетку в левую руку. Шаг второй, подаем и ждем, когда Джокович отобьет. Шаг третий, распаковываем в голове архивчик из 1000 часов, потраченных на просмотр игр навыка. Шаг четвертый, начинаем двигаться как серб, но играем левой рукой. Вот так и работает настоящее зеркало. Первый же бык Хинтеля Джокович подтвердил правильность выбранной стратегии, и я забрал первое очко гейма. Навак озадаченно покачал головой, но поверить в то, что я разгадал его замысел, не смог, на протяжении всего второго сета раз за разом проигрывая от зеркаленному, леворукому себе и отжав в свою пользу всего один гейм. Ага, меняет ракетку и начинает выглядеть растерянным, что для него прямо невероятная редкость. Все делаю правильно. Сменю-ка тоже ракетку, зеркалить значит зеркалить. Я махнул рукой Гуайбо, который во время игр меняет квалификацию с подавальщика полотенец на подавальщика ракеток. Махнул впервые за все время, что он просидел на скамеечке, поэтому пацан не сразу поверил в то, что ему нашлась работа и с вопросительной рожей указал на себя. Че, правда. Добавив кивок, я махнул еще раз, и Гуайбо прямо из положения сидя рванул ко мне, на ходу открывая чехол с ракетками. Сколько счастья на его лице, засиделся на скамеечке, и рад наконец-то побыть полезным. Может поэтому старшие коллеги так часто меняют и портят инвентарь, чтобы у помощников хоть какая-то работа была? После еще двух слитых геймов и второй замены ракетки, я тоже свою сменил, что вызвало у Гуайбо настоящий восторг. Серп понял ошибку и сменил стратегию, перестав копировать мои приемчики и стал самим собой. Это он зря, я-то его переставать изображать с поправкой на леворукость не перестал, и это заставляло соперника путаться, а мне, продолжить доминировать до конца третьего сета, закончив его с преимуществом в 3 гейма. Джокович к этому моменту, похоже, принял решение сворачиваться во имя более качественной подготовки к Rolex Masters, где он попытается взять реванш, и мне оставалось только не расслабляться, потому что даже забивший на игру ментально серб продолжал играть как и положено теннисисту из верхних строчек мирового рейтинга. Не обольщайся, за время до Rolex Masters все они. Закрыв уши руками, я перебил принявшегося зудить, как только мы приземлились на крышу нашего отеля тренера Ло. Ла-ла-ла, ничего не слышу, хочу в деревню. Фейго жизнерадостно хохотнул, тренер нахохлился, и я решил, что можно убрать руки с ушей. Напрасно. Твои соперники сейчас летят готовиться во Францию, а ты проторчишь ценное время в деревне, чтобы потом раскиснуть от смены часового и климатического поясов. Не удержавшись, я нецензурно объяснил второму китайскому папе, где я видел акклиматизацию и насколько я устал. Ок, не обидевшись, хлопнул меня по плечу Луканг. Не буду мешать тебе отдыхать, ты заслужил. Ну наконец-то, за спиной, выматывающий морально и физически марафон, состоящий из азиатских игр и 2 топовых турниров подряд, приправленный тренировками, тренировками и еще раз тренировками. Понимаю ассоциацию и сам не против наращивать личный рейтинг, но мне позарез нужна короткая передышка. Сейчас отгуляем в Терпати, для которой местными партийцами был арендован банкетный зал неподалеку, и прямо оттуда направимся на рейс до Гуаньиня. В моей деревне аэропорт пока не построили, для этого нужно еще с полгодика стабильных побед. Шутка. Шанхай – один из финансовых центров Китая, поэтому на приеме в глазах рябило от отблесков дорогих часов, не менее дорогих костюмов и черных проборов волос. Запоминать всех этих крайне уважаемых людей я даже не пытался, отдав потенциальные полезные связи на аутсорс старшему и младшему хуеям. Исключение – улыбчивый тощий пожилой дяденька, тщетно маскирующий начесом то, что принято деликатно называть высокой линией волос, то есть начинающуюся там, где раньше росла челка, Плеш, Лю Пен, заслуженный да нельзя член партии, некогда вознесшийся до самых небес, поста заместителя заведующего отделом пропаганды КПК, а впоследствии получивший почетную синекуру, став директором Государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР и председателем Олимпийского комитета Поднебесной. Занятно, учитывая его степень магистра по физике. Лично смотрел финал, за что я его, конечно же, и поблагодарил сразу после знакомства и приветственных речей. С этим деятелем мы, как планета и ее спутник, будем очень долго вращаться рядом друг с дружкой. Очень удачно, что он 2 года проработал заместителем секретаря КПК моей родной провинции, что при подобных моим обстоятельствах заставляет его считать себя почти моим земляком. Благодатнейший край, отвесил он комплимент Сычуани, не без изящества удерживая нетронутый бокал с шампанским. Настоящий коммунист вот такого уровня пьет только тогда, когда заставляет начальство, зато очень рад теряющим человеческий вид окружающим, потому что кто знает, чего может сболтнуть внешне респектабельный господин. Я помню поездки по деревням, в которых я сопровождал многоуважаемого господина секретаря, засеянные трудолюбивыми руками сычуаньцев поля простирались от горизонта до горизонта. Тысячи лет Поднебесная держалась на этих руках, и до сих пор роль деревни в жизни Китая невозможно переоценить. Именно от аграрных районов зависит продовольственный суверенитет нашей страны. Несколько сотен окружающих слушали выдержки из абстрактного сборника, что должен говорить при встрече с крестьянином важный чиновник с таким же пристальным вниманием, как и я, и дело тут не в подхалимаже или страхе впасть в немилость, а потому что всякий реально большой китаец изрекает такое, что хрен поспоришь, и будет полезно эти изречения потом пересказать другим большим китайцам. Ну и вообще, это интереснее, чем говорить, например, о погоде. С приема я выбрался через 1.5 часа, когда многоуважаемый Лю Пен от меня отстал, отправившись рассказывать про большие достижения отечественного спорта тем, кому слушать об этом положено по должности. За дело взялся Хуэй старший, который долго водил меня по залу и знакомил с уважаемыми людьми, которые так и норовили закрепить наше знакомство подарком, на правах поддержки настолько яркого спортивного таланта. Помимо пожертвований от меценатов, имеется и премия официальная, врученная Лу Пенем на камеры с соответствующим официозом, квартира на нашем народном курорте Хайнане, прямо около пляжа, и я очень этим доволен. Будет нам с семьей тропическая дача. Уважаемые люди носовали в основном банковские чеки, а парочка молодых и продвинутых даже перевели мне по 100 тысяч юаней на кошелек Алипи при помощи QR-кода к нашему обоюдному удовольствию. Вот это я понимаю, никакой налички в иностранной валюте. Тренер Ло, если бы я считал, что многим обязан вашему наставничеству, я бы сейчас выдал вам премию, заявил я, но придется сделать это просто так. С уважительным поклоном даровал второму китайскому папе 5 чеков совокупным номиналом в 200 тысяч юаней. Наконец-то мой тяжелый труд начал хоть как-то оплачиваться, ворчливо заявил он, убрав чеки во внутренний карман пиджака. Фейго, без лишних слов, отдал телохранителю столько же. Спасибо. Канг Лао премию не заслужил, и я легко пропустил мимо ушей его скорбный вздох. Старайся лучше, хотя бы шутить научись, и тогда посмотрим. Далее я забрался в смартфон, и до самого аэропорта занимался онлайн-премированием посредством WeChat, распределив по всем, кто что-то полезного для меня делает, еще 200 тысяч. Еще 50 ушло Гуайбо, с критикой в виде напоминания в следующий раз не тормозить с ракеткой. Мне одному что ли все время концентрацию держать? Работать должны все. Такие же 50, начальнику над модераторами Хуан Йи. Блин, а почему я сразу не додумался ему отвалить все сразу и озадачить распределением? Заодно проверил бы его на вшивость, сколько отпилит себе. В следующий раз сделаю. Влажный, пахнущий техническими приблудами аэропорта жаркий воздух Сычуа не заставлял душу радостно трепетать. Я вернулся, малая родина. Вернулся с победой, как ты и велела. Сразу утра по нас встретила зондеркоманда мужиков в костюмах, главный из которых назвался Тонгом Джинхуэем и занимал прежнюю должность Чиняхуа Синя. После короткого знакомства и не менее короткого поздравления меня с победой нас погрузили в отдельный от остальных пассажиров микроавтобус и увезли за пределы аэропорта Гуаньин. Улицы города, как нескромно мной и предполагалось, за прошедшую с финала ночь успели украсить моими портретами, здоровенными, часть из них, на экранах, предназначенных для показа рекламы, и поздравительными растяжками и плакатами. Не все улицы, конечно, а лишь те, по которым мы проследуем до центра города, где для меня уже приготовлена очередная подарочная квартирка. Ее мне на камеру решил презентовать лично Чэнь Хуасянь. Даже покупать не придется, вот они, прелести коммунизма. Глава 19. Квартира в Гуаньине оказалась частным домом, расположенным на территории элитного коттеджного поселка в ближнем пригороде. Дизайн дома был вопиюще западным, двухэтажная вилла с большими окнами, бассейном и гаражом, в котором я с удивлением обнаружил бонус в виде BMW 5. Обстановка дома соответствовала внешнему виду, оборудована по последнему слову техники, все управляются сенсорными панелями, а то, что не ими, можно включать и выключать голосом. Умный дом, блин. Ну а что еще дарить мне? Уважаемые люди Сычуани с нетерпением ждали возвращения своего победителя, у которого уже есть квартиры в Пекине и на Хайнане. Квартиры люксового класса в Гуаньине есть, но дом-то всяко больше достоин такого талантливого теннисиста. Жить здесь мне не придется, а вот близняшкам будет самое оно, только в школу ездить придется за пределы поселка. Здесь есть небольшая элитная школа, но опять же, близняшки элитность не потянут, а их многомиллионный блок и братец-теннисист не спасут от презрительных взглядов тех, для кого они всего лишь крестьянки. А так-то для жизни все готово, мебель есть, и даже небольшой запас чистых от анаболиков и прочего допинга продуктов имеется.